А если он его лепит лишь за дешевую славу или деньги, то грош цена этой скульптуре и этому художнику. Увы, подобные разговоры были редки между супругами. Когда не налажен быт и постоянно стоит вопрос о хлебе насущном, не хватает сил на размышления о культуре, философии, искусстве. Может, поэтому Михаил мало делился с Стасией своими литературными замыслами, а, возможно, считал, что она с утра до поздней ночи, занятая бытом, будет просто не в состоянии вникнуть в то, о чем он пишет. «Я счастлив, Тася, что у меня есть письменный стол, что я могу работать. Я готов терпеть муки голода, но закончу роман. Я буду терпеть, Тася», — сказал он ей с решимостью человека, способного пойти на Голгофу ради исполнения идеи. «Ты Христос от литературы», — попыталась отшутиться Тася от слишком сурового тона мужа. «Не шути насчет этого человека», — спокойно, но серьезно произнес Миша. «Человека?» — вскинула ресницы Тася. «Да, человека», — сказал Михаил. «Человека, заслужившего своими муками ради людей великое предназначение стать их Богом». «Но ты не ходишь в церковь, даже дома не молишься». «А вдруг превознес Бога», — возразила Тася. «Не обязательно, на мой взгляд, ходить в церковь, чтобы верить в Бога. Надо следовать Его заповедям». «Согласна, но какая, как ты считаешь, из них главная?» — спросила Тася. Миша задумался и ответил не сразу. «Я не делю их на основные и второстепенные, но первое я назвал бы «не убий». И тут же, чтобы сменить настроение, рассказал, что работает с барышней, которая вышла замуж за студента, повесила его портрет в гостиной. Пришел агент, посмотрел на портрет и сказал, что это не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент. Барышня расплакалась, я ей говорю, удрал он, ну и плюньте. Но Тася даже не улыбнулась, выслушав от Михаила эту историю. «Бандит, я понимаю. А вдруг она его любила? Очень». Миша закусил нижнюю губу. «Наверное, ты права, Тась. Я заметил, что женщина иногда влюбляется в дьяволов, внешне выглядящих очень заманчиво, или в людей, продавших душу дьяволу, но тоже весьма обольстительных. Женщины привлекают их необычность, новизна, которая оказывается сатанинской. Сатана там правит бал, но я думаю, что если силы и могущество сатаны направить на благородные цели, восстановление справедливости, то он может сделать очень много полезного». «Сатана?» — изумляется Тася. «В это я не могу поверить». «Не делай, милые, большие глаза», — улыбнулся Михаил. «По крайней мере, пофантазировать на эту тему можно. Кое-какие мысли по этому поводу уже засели в моей голове. Ну, к примеру, попросить сатану изучить мною написанное. Поверь, оно это заслуживает». «Не знаю», — смутилась Тася, — «я готова сделать для тебя все, что нужно, все, что ты пожелаешь, но никогда не пошла бы на сделку с дьяволом». «Я знаю», — кивнул Михаил, — «сказывается воспитание. Дочь действительного статского советника — женщина самых благородных кровей». «Мне не нравится твой издевательский тон», — обиделась Тася. «Я люблю тебя». «А если бы дьявол сохранил мне жизнь в обмен на твою душу, тоже не пошла бы на это?» Тася хотела сказать, что уже спасала его и обходилась при этом без сатанинских связей. Но подумала, что это будет не тактично, ведь Она просто выполняла свой долг жизни.